Эба и Флема дома не оказалось. Четыре бабы и никого больше. Да не досуг было Деспейну под кроватями шарить, потому что сараем этим в притирку стоял амбар, крытый кипарисом и полный зерна. Ну, он махом назад, а там уже и его негры бочки с водой подтащили, мешки из-под пакли намачивают, чтобы, значит, этот амбар обкладывать. И первый же, кого он углядел, это Флем. Рубашечка белехонька, стоит, ручки в карманы, табак жует. Вечер добрый, это Флем ему. Сенцо-то ох полыхает, а Деспейн с кобылы орет. «Говори, где папаша, где этот?» А Флем этак спокойненько. «Если его тут нет поблизости, стало быть, домой пошел. Мы с ним оба в раз выскочили, как полыхнуло». «Ну, так и без него, знал Деспейн. И откуда они выскочили и почему?» «Да что толку-то? Ведь говорю же, если где двое собрались, так отчего ж не может меж ними один хромать, а другой белую рубаху напялить?» «А что, в огонь один из них кинул, когда Деспейн увидел и пальнул первый раз?» «Так это, видать, банка с под керосин была. Ну так вот, значит, на следующее утро сидит он, завтракает. Лицо в ожогах, брови спалил, да и волосы местами. А тут нигер входит, говорит, пришел к нему кто-то. Перебирается он в кабинет, а это Эба уже в своей пасторской шляпе и сюртуке, и фургон у него уже опять нагружен. Только его-то Эб с собой в дом показывать не приволок. «Похоже, мы с вами не сойдемся», — это Эб говорит. «Так что, чем зря собачиться, я, надо быть, нынче же утром и съеду». А Деспейн говорит: «А как же контракт?» А Эб говорит: «А я его расторгаю». А Деспейн так сидит и только повторяет: «Расторгаю, расторгаю». А потом и говорит: «Да я б его к чертовой матери и еще 100 таких же. Да в тот сарай, чтобы он сгорел, лишь бы наверняка знать, ты это был или не ты, в кого я стрелял вчера ночью». А Эб говорит: «Подавайте в суд и разбирайтесь. В тутошних местах манера такая у судей. Все решают в пользу истца». «Прах подери!» — тихонько пробормотал Варнер. «Прах подери!» Тут развернулся Эб и поковылял своей костяной ногой обратно к... «И спалил арендаторский дом!» — подхватил Варнер. «Нет, нет, я ничего не говорю. Может, он и поглядывал на него, как один тут вспоминает, словно бы с сожалением, ну, когда отъезжал. Но нет, ничего там больше ни с того ни с сего не загорелось. Ну, не тогда, то есть, я ведь не...» «Вот оно как!» — перебил Варнер. «Говоришь, он еще и остатки керосина шваркнул в огонь, когда Деспейн начал палить в него. Так-так, лицо его налилось, вот-вот удар хватит. И теперь угораздило меня как раз его-то изо всей местной шушеры и выбрать себе в арендаторы». Он принялся смеяться, вернее, принялся быстро повторять: «Ха, ха, ха». Но это он только воздух так выдыхал через рот, но, может, еще губы кривил, а глаза... Нет, до глаз так дело и не дошло. Потом перестал. «Ладно, с тобой хорошо, а ведь мне не досуг. Подоспею, может, еще настолько вовремя, чтобы он от меня отвязался, ну, хоть за какой-нибудь гнилой закут из-под хлопка». «Ну, пусть за сарай, но пустой хотя бы», — крикнул Рэтлиф ему вдогонку. Час спустя Варнер снова осаживал заплясавшего жеребца, на этот раз у ворот, вернее, у проема в заборе из заржавленной обвисшей проволоки. Сами ворота, вернее, то, что от них оставалось, сорванные с петель, лежали, завалившись на сторону, а из щелей между подгнившими планками лезла трава и всяческий бурьян, словно меж ребер брошенного скелета. Всадник дышал тяжело, но не от скачки. Напротив, едва приблизившись к цели настолько, что по его расчетам дым, если он был, уже был бы виден, стал все больше сдерживать коня. Тем не менее, теперь, осадив коня перед дырой в заборе, Варнер дышал тяжело, его даже пот прошиб. Сопя, он глядел на бесхребетно покосившуюся лачугу, вычерненную дождями и непогодой, как старый пчелиный улей, глядел на двор, голый, без единого деревца и кустика, и на лице Джоди отражалась быстрая и напряженная работа мысли, как у человека, который подбирается к неразорвавшемуся артиллерийскому снаряду. «Прах подери!» — снова тихо сказал он. «Прах подери! 3 дня уже тут околачивается, и до сих пор даже ворота не починил. А я даже напомнить не смею. Не смею подать виду, будто знаю даже, что есть забор, на который их навешивают». Он яростно передернул поводьями. «Пошел!» — крикнул он коню. «Поторчишь тут подольше, еще и тебя подожгут». Проезд, и ни дорожка, и ни тропа, просто 2 еле различимых параллельных колесных следа, исчезающих под заскорузлым бурьяном. И молодью нынешней весенней травки тянулся к шаткому, порастерявшему ступеньке крыльцу совсем нежилого на вид дома, за которым Джоди следил теперь настороженно, весь натянутый, как струна, словно опасаясь засады. Он смотрел так пристально, что взгляд упускал детали. Внезапно в окне, где не было даже рамы, заметил голову в серой суконной кепке. Причем не мог бы сказать, когда голова там появилась. Показавшийся в окне жевал, и его нижняя челюсть двигалась размеренно и беспрерывно, каждый раз странно выпячиваясь в бок. А едва Джоди крикнул «Эй!», голова снова исчезла. Только он собирался крикнуть снова, как увидел, что за домом в воротах участка возится какой-то человек. Он двигался как деревянный, и Джоди тотчас же его узнал, хотя сюртука в этот раз на нем не было. Тут до слуха Джоди донеслись мерные клики заржавленного колодезного блока, а потом и 2 монотонных, неразборчиво громких женских голоса. Заехав за угол, он увидел все разом. Пару близко поставленных высоких столбов с перекладиной, словно макет виселицы. Рядом 2 крупные, совершенно недвижимые девки, которые своим сонно-статичным единением с первого же взгляда наводили на мысль о скульптурной группе. Тем более, что обе говорили разом, обращаясь к кому-то далекому, а может, просто вещали в пространство, друг друга вовсе не слушая. И неподвижность их не нарушалась даже тем, что одна из них, перегнувшись и напряженно вытянув руки, ухватилась за колодезную веревку, точь-в-точь аллегорическая фигура, фрагмент резьбы, символизирующий некое невероятное физическое усилие, умершее в зародыше. Хотя мгновение спустя блок снова начал издавать свой ржавый клик, но перестал почти тотчас же, и голоса тоже смолкли, как только вторая из девиц заметила Варнера. При этом первая теперь застыла в позе, противоположной предыдущей, с веревкой в опущенных руках. И оба скуластых, ничего не выражающих лица, медленно и согласно повернувшись, проводили его взглядами. Он пересек лысый двор, весь в мусоре, оставленном прежними обитателями, зола, глиняные черепки, консервные банки. У забора мужчине помогали еще 2 женщины, и вся троица уже заметила всадника, потому что он видел, как одна из женщин обернулась. «Но сам глава семьи, сволочь, душегуб колченогий», — подумал Варнер с бессильной яростью, «ни глаз не поднял, ни даже трудов своих не прервал», пока Варнер не подъехал сзади к нему вплотную. Теперь уже обе женщины смотрели на Джоди. На одной была выгоревшая на солнце широкополая шляпа, на другой — некий бесформенный головной убор, который когда-то, должно быть, принадлежал все тому же мужчине, а в руке она держала полупустую ржавую банку гвоздей, гнутых и ржавых. «Добрый вечер!» — сказал Варнер, запоздало поймав себя на том, что чуть ли не кричит. «И вам, сударыня, добрый вечер!» Мужчина обернулся неторопливо, в руке держа молоток, обе лапки гвоздодера отломаны, поржавевшая головка насажена на неструганное полено. И снова взгляд Варнера наткнулся на холодные, непроницаемые агатовые глаза под свирепым сплетением бровей. «Что ж, здорово!» — сказал Сноупс. «Дай, думаю, подъеду, спрошу, что вы решили», — заговорил Варнер и снова чересчур громко. «Не совладать с собой, да и только. Слишком много чего сразу в голове держать приходится, чтобы еще и за этим следить», — подумал он, одновременно начиная про себя произносить «Прах подери!» и снова «Прах подери! Прах золай пепел!» будто самому себе напоминая, чем может обернуться малейшее ослабление бдительности. «Так что ж, остаемся, пожалуй», — раздалось в ответ. «Ну, дом, конечно, я бы в нем и свиней не поселил, но да как-нибудь управимся». «Ничего себе!» — вырвалось у Варнера. Это он на крик уже сорвался. Ну и сорвался, плевать. Но больше он не кричал. Он больше не кричал, потому что больше не говорил ничего. Потому что нечего тут больше было говорить, хотя в мозгу билось одно и то же. «Прах подери! Прах подери! Прах подери!» Просто сказать «уходи» и все, смелости не хватает. А спровадить куда-нибудь... Так некуда мне их спровадить. Ведь даже под арест отправить его за поджог сарая не посмею. Вдруг он и у меня сарай возьмет, да запалит. Когда Варнер заговорил снова, тот с молотком начал было уже обратно к забору отворачиваться. Теперь он стоял в полоборота, глядя снизу на Варнера не то чтобы почтительно или хотя бы терпеливо, а просто выжидающе. «Ладно», — сказал Варнер, — «про дом можно и поговорить, потому что зачем нам ссориться? Ссориться не надо. Если там что не так, вам только и делов, что зайти в лавку. Нет, не надо даже к лавке ходить. Просто с кем-нибудь мне передайте, и я подъеду сам, без проволочки. Одна нога там, другая здесь. Понятно? Вдруг что-нибудь, ну, не понравилось, так вы...» «Да когда же я с кем ссорился?» — отозвался тот. «У меня этих разных хозяев с тех пор, как начал землю пахать, штук 15 было или 20, и ни с кем не ссорился. Как ссоры начнутся, так ухожу. Все? Больше ничего не надо?» «Все», — подумал Варнер, — «все». Он двинулся обратно. Вновь этот двор... Это лысая и замусоренная мерзость, запустение, вся в шрамах от кострищ, где среди обугленных по концам палок валялись почерневшие кирпичи, на которых когда-то кипятили в котлах белье и полили свиные туши. «Пусть мне никогда в жизни больше никакой удачи не будет, лишь бы эту беду пронесло», — подумал он. Снова раздался скрип колодезного блока. На сей раз скрип при его приближении не прекратился, и оба скуластых лица, одно неподвижное, другое в непрестанном движении вниз-вверх, ритмичном, Влад не слишком музыкальным стенанием блочного колесика, как под метроном, опять будто неразъемно склепанные и синхронизированные шарнирным механизмом, неспешно повернулись, следя за Варнером, как он, минуя дом, вступает на ту же едва приметную дорожку, ведущую к поломанным воротам, которые, конечно же, когда он в следующий раз сюда приедет, будут по-прежнему гнить в чертополохе. Контракт все еще лежал у него в кармане, составленный так обдуманно, так осторожно, с чувством такого удовлетворения, что теперь оно ему самому было в диковину. Может, это происходило в каком-то другом времени, а скорее вообще не с ним, а с кем-то другим. Контракт все еще не подписан. «Можно включить туда пункт о пожаре», — подумал он, но даже коня не придержал. «Запросто. А потом новый сарай этим контрактом крыть за место дранки». И он не остановился. Час был не ранний, и он пустил коня свободно иноходью. Так он до самого дома дотянет, если в холмах, когда подъемы пойдут, дать ему чуточку дух перевести. А когда он уже отмахал порядочно, вдруг заметил человека, прислонившегося к дереву у дороги, того самого, чье лицо до этого видел в окошке арендаторского дома. Только что дорога была пуста, и вот, откуда ни возьмись, уже стоит на опушке рощицы у обочины. Та же суконная кепочка, та же размеренно жующая челюсть. Как из-под земли вырос, до коня чуть ли не перед мордой, а вид при этом такой, словно он случайно здесь оказался, но об этой его повадке Варнер и вспомнит, и задумается лишь много позже. Чуть было не проехав мимо, он потянул за повод. На крик теперь уже он не сорвался, его мясистое, крупное лицо было учтивым и настороженным. «Привет», — сказал он. «Ты Флем, что ли?» «Я Варнер». «Да ну», — отозвался тот, потом сплюнул. Лицо у него было широкое и плоское, глаза цвета болотной лужицы. Такой же полноватый, как и сам Варнер, но на голову покороче, в замызганной белой рубахе и серых дешевых штанах. «Ты мне тут, кстати, встретился», — продолжал Варнер. «Говорят, у твоего отца бывали пару раз неприятности с хозяевами участков. Неприятности, которые могли плохо кончиться». Тот продолжал жевать. «Может, ему каждый раз хозяева какие-нибудь вздорные попадались, не знаю». «Не знаю и знать не хочу». «Я что хочу сказать?» «Ошибку? Любую ошибку можно ведь так исправить, что при этом в нормальных отношениях остаешься, ну, с тем, кто тебе что-нибудь поперек сделал. Разве не так?» Тот продолжал размеренно жевать. Лицо его было пустым, как поднявшееся над кастрюлей тесто. Тогда ему не взбредет в голову, будто, чтобы утвердить свои права, он непременно должен сделать что-нибудь такое, после чего ему придется собирать манатки и на завтра же уносить ноги, — втолковывал Варнер. И тогда не наступит день, когда в очередной раз он дернется туда-сюда глядь, а уж и новых мест не осталось. Куда удрать? Варнер умолк. На этот раз он ждал так долго, что малый в кепочке в конце концов высказался. Правда, у Варнера потом не было уверенности, может, и не потому, что так долго. «Так вон же, — говорит, — мест сколько всяких». «Это точно, — примирительно сказал Варнер, — большой, благожелательный. Но нельзя же их только бросать и бросать, пробросаешься. Тем более, когда повод к этому такой, что ежели с самого начала по-человечески разобраться, да все лотком обговорить, все было бы тихо-мирно. И все бы можно было в 5 минут уладить, если только нашелся бы рядом кто-то другой, чтобы взять того за руку, дескать, погорячился, дело житейское. Бывают же люди просто горячие не в меру. Взять его за руку, да сказать ему: «Постой! Хозяин против тебя зла не держит. Всего и делов. Поговори с ним, все и выяснится. Я это точно знаю, потому что мне насчет этого слова дали». Он опять подождал. «Особенно, если бы парню, ну, о котором мы сейчас говорили, который взял бы того за руку и сказал все это, глядишь, что-нибудь и перепало бы за то, что он того утихомирит». Варнер снова замолчал. Немного погодя, опять заговорил другой. «А чего перепало бы?» «Ну, как чего? Работать на хорошем поле, кредит в лавке, земли побольше, если он чувствует, что может управиться». «С земли ничего не перепадет. По мне, так и вообще, пожалуй, скорее бы от нее отделаться». «Тоже верно», — согласился Варнер. «Допустим, он за другое какое дело хочет взяться, ну, этот парень, что мы говорили. Так ведь надо еще, чтобы помогли ему, дали подзаработать, и чего бы лучшего, чем...» «А лавка-то ваша, что ли?» «Лучше, чем...» — опять начал было Варнер и осекся. «Что?» — сказал он. «Говорят, ваша лавка-то». Варнер уставился на него. Теперь лицо Варнера уже не было учтивым. Оно было просто совершенно неподвижным, совершенно спокойным и внимательным. Он полез в нагрудный кармашек и достал сигару. Сам он не пил и не курил, будучи от природы наделен столь счастливой конституцией, что чувствовать себя лучше все равно некуда, а против собственного естества идти, как он верно сам бы выразился, точно Бога гневить. Но он всегда носил их при себе 2-3 штуки. «Держи сигару», — сказал он. «Не употребляю». «А жевать жуешь, а?» — попытался усмехнуться Варнер. «Но бывает и пожую, 5 центов для вкуса. Одно дело жевать, соки вытягивать, но чтоб деньги огнем жечь, до этого не дошло». «Это точно», — сказал Варнер. Он поглядел на сигару, спокойно произнес. «Бог даст, до этого не дойдет ни у тебя, ни у кого другого из ваших». Он сунул сигару обратно в кармашек. С присвистом выдохнул. «Ну, хорошо», — сказал он. «С осени. Сперва пусть он урожай соберет». У Джоди никак не получалось уследить, когда тот смотрит на него, а когда нет. Но теперь ему дано было пронаблюдать, как тот одну руку поднял, а другой с бесконечным пренебрежением стряхнул с рукава что-то пренебрежимо малое. Еще раз Варнер силой выдохнул через ноздри. Теперь это прозвучало как вздох. «Ну хорошо», — сказал он. «Тогда со следующей недели. Потерпишь, что там осталось или как? Но ты мне за это ручаешься». Тот сплюнул. «Ручаюсь за что?» — проронил он. Через 2 мили тени вокруг сомкнулись и пали сумерки. Уже такие краткие, в конце апреля, и забелели деревца, кизила среди других деревьев, более темных. Стоят, раскрыв воздетые ладони, словно монахини на молитве. И вот уже вечерняя звезда, уже козадой. Поспешая к яслям, конь бежал резво по вечернему холодку, как вдруг Варнер, потянув за повод, остановил его и так попридержал на добрую секунду. «Прах тебя дери!» — вслух произнес он. «Ведь он стоял-то в аккурат там, где его никто из дома не углядит».